2. Нижняя главная улица, 11:30. И он швырнул ее через гостиную, едва она переступила порог. Удивленный крик вырвался у нее и смолк, когда Беверли ударилась о стену с такой силой, что онемело плечо. Она плюхнулась на продавленный диван. Дверь в коридор с грохотом захлопнулась. За дверью стоял ее отец. «Ты меня тревожишь, Беви. Иногда ты очень меня тревожишь. Ты это знаешь. Я тебе об этом говорю, так? Ты знаешь, что говорю». «Папа, что?» Он медленно шел к ней через гостиную с задумчивым, грустным, беспощадным лицом. Не хотелось ей видеть эту беспощадность, но она была там, пленка грязи на стоячей воде. Он рассеянно покусывал костяшки пальцев правой руки, одетый в брюки и рубашку цвета хаки. А посмотрев вниз, Беверли заметила, что его высокие ботинки оставляют следы на ковре ее матери. «Мне придется его пылесосить», — бессвязно подумала она. «Пылесосить? Если он не изобьет меня до такой степени, что я не смогу взяться за пылесос. Если он...» Грязь. Черная грязь. Мысленно она отвлеклась от происходящего. В голове звякнул тревожный звонок. Она была в пустоши с Биллом, Ричи, Эдди и остальными. В пустоши есть место с такой вот черной вязкой грязью, какая налипла на ботинке отца, болотистое место, где растет рощица скелетообразных белых растений, которые Ричи называет бамбуком. Когда дул ветер, стволы глухо стукались друг от друга, издавая звуки, похожие на бой барабанов вуду. И неужто ее отец побывал в пустоши? Неужто ее отец... Шмяк! И его рука опустилась и ударила ее по лицу. Затылком она ударилась о стену. Он засунул большие пальцы за ремень, смотрел на нее, и на лице читалось отстраненное любопытство. Беверли почувствовала, как из левого уголка нижней губы течет струйка теплой крови. «Я видел, ты становишься большой». Она подумала, что он скажет что-то еще, но пока он решил этим ограничиться. «Папа, я не понимаю, о чем ты?» — спросила она тихим дрожащим голосом. «Если ты соврешь мне, я изобью тебя до полусмерти, Беви», — предупредил он. И она с ужасом осознала, что смотрит он не на нее, а на репродукцию издательства «Carrier and Ives», которая висела на стене над диваном. Мысленно она вновь отвлеклась, на этот раз перенеслась в прошлое. Ей 4 года. Она сидит в ванне с синей пластмассовой лодкой и фигурным мылом, моряком Папаем. Ее отец, такой большой и так горячо любимый, опустился на колени рядом с ванной в серых хлопчатобумажных штанах и полосатой футболке. В одной руке у него мочалка, в другой — стакан с апельсиновой газировкой. Он мылит ей спину и говорит: «Дай мне взглянуть на твои ушки, Беви. Твоя мамуля хочет ими поужинать». И она слышит, как маленькая Беви смеется, глядя снизу вверх на его доброе лицо, которое, как ей представляется, останется таким навсегда. «Я не буду лгать, папочка! Что случилось?» Он расплылся у нее перед глазами, потому что потекли слезы. «Ты была в пустоши с мальчишками?» Ее сердце бухнуло, взгляд вновь упал на заляпанные грязью ботинки. Это черная прилипчивая грязь. Если ступить в нее слишком глубоко, она сдернет с тебя кроссовку или туфлю. И оба, Ричи и Билл, не сомневались, что чуть дальше начинается трясина, которая может засосать человека целиком. «Я иногда играю там с...» Шмяк! Ладонь, жесткая от мозолей, вновь опустилась. Беверли вскрикнула от боли, испуганная. Выражение его лица пугало ее. Он не смотрел на нее, и это тоже пугало. Что-то с ним было не так. Что-то изменилось к худшему. А если он собирался ее убить? А если он... «Перестань, Беверли, он твой отец, а отцы не убивают дочерей. Потерял над собой контроль. А если...» «Что ты позволяла им с собой делать?» «Делать? Что?» Она понятия не имела, о чем он. «Снимай штаны». Ее замешательство нарастало. Она не находила связи в том, что он говорил. От попытки понять его, ее замутило, как при морской болезни. «Что? Зачем?» Его рука поднялась, она отпрянула. «Снимай их, Беверли. Я хочу посмотреть, целая ли ты». Теперь перед ее мысленным взором возник новый образ, еще более безумный, чем прежний. Она снимает джинсы, и одна нога отваливается вместе с ними. Отец ремнем гоняет ее по комнате, а она пытается упрыгать от него на одной ноге. Папочка кричит: «Я знал, что ты не целая! Я это знал, знал!» «Папочка, я не знаю...» Его рука опустилась, но теперь не отвесила ей оплеуху, а схватила. Сжала плечо с такой силой, что Беверли закричала. Он поднял ее и впервые взглянул ей в глаза. Она снова закричала, увидев, что в них. Увидев пустоту. Ее отец исчез. И Беверли внезапно осознала, что она в квартире наедине с Оно. Наедине с Оно в это сонное августовское утро. Она не ощущала того густого замеса силы и неприкрытого зла, который чувствовала полторы недели назад в том доме на Нейбл-стрит. Его как-то разбавила человечность ее отца, но оно было здесь, использовало отца. Он отбросил ее. Она ударилась о кофейный столик, перелетела через него, с криком распласталась на полу. «Так, значит, это происходит», — подумала Беверли. «Я расскажу Биллу, и он будет знать. Оно в Дерри везде, оно просто, просто заполняет возникающие пустоты и все дела». Она перекатилась на спину. Отец шел к ней. Она поползла от него на пятой точке, волосы падали на глаза. «Я знаю, что ты там была», — заговорил он. «Мне сказали». «Я не поверил. Я не поверил, что моя Беверли может болтаться с мальчишками. Потом увидел сам сегодня утром. Мою Беви с мальчишками. Еще нет 12 лет и уже шляется с мальчишками!» Эта последняя мысль вызвала у него новый приступ ярости. Его сухопарую фигуру затрясло, как от электрического разряда. «Еще нет 12 лет!» — прокричал он и пнул ее в бедро, заставив вскрикнуть от боли. Челюсти щелкнули, вцепившись в этот факт или в идею, или что там означали для него эти слова, как челюсти голодного пса вцепляются в кусок мяса. «Еще нет 12! Еще нет 12! Еще нет 12!» Он вновь пнул ее, Беверли отпрыгнула, они уже перебрались на кухню. Его ботинок ударил по ящику под плитой, зазвенели стоящие в нем кастрюли и сковородки. «Не убегай от меня, Беви, не делай этого, а не то тебе будет хуже. Поверь мне, поверь своему отцу, это серьезно, болтаться с мальчишками». «Позволять им делать с тобой незнамо что, если тебе нет 12. Это серьезно, бог свидетель!» Он схватил ее за плечо и поднял на ноги. «Ты хорошенькая девочка. Есть много людей, которые с радостью обесчестят хорошенькую девочку. И многие хорошенькие девочки хотят, чтобы их обесчестили. Ты была их потаскушкой, Беви?» Наконец-то она поняла, какую мысль подбросило ему оно. Да только какая-то ее часть знала, что мысль эта давно поселилась у него в голове, и оно только воспользовалось тем, что лежало под ногами, ожидая, когда поднимут. «Нет, папочка! Нет, папочка!» «Я видел, как ты курила!» — проревел он. На этот раз он ударил ладонью так сильно, что она отлетела к кухонному столу, на который и улеглась спиной. Поясницу пронзила дикая боль. Солонка и перечница полетели на пол. Перечница разбилась. Черные цветы расцвели и исчезли у нее перед глазами. Звуки стали слишком громкими. Она увидела его лицо. Что-то в его лице. Он смотрел на ее грудь. И внезапно она поняла, что блузка вылезла из джинсов, что несколько пуговичек расстегнулись и что бюстгальтера на ней нет, пока у нее был только один бюстгальтер, пробный. Мыслями она перенеслась в дом на Нейблд-стрит, где Билл отдал ей свою футболку. Она знала, как выпирают ее груди под тонкой хлопчатобумажной тканью, но брошенные вскользь взгляды мальчишек ее не смущали. Они казались совершенно естественными. А взгляд Билла — более чем естественным, теплым и желанным, пусть даже и опасным. Теперь же она ощущала вину, смешанную с ужасом. Так ли не прав ее отец? Разве не приходили к ней? «Ты была их потаскушкой!» Такие мысли, дурные мысли, те самые, о которых он говорил. «Это не то же самое! Это не то же самое, как и...» «Ты была их потаскушкой!» «Как взгляд, которым он сейчас смотрит на меня, не то же самое!» Она заправила блузку в джинсы. «Беви!» «Папочка, мы просто играли, вот и все! Мы играли! Мы не делали ничего такого! Ничего плохого! Мы...» «Я видел, как ты курила!» — повторил он, шагнув к ней. Его взгляд скользнул по груди и узким, еще не округлившимся бедрам. Он заговорил нараспев, высоким голосом школьника, который напугал ее еще больше. «Девочка, которая жует жвачку, будет курить. Девочка, которая курит, будет пить. И девочка, которая пьет... «Все знают, что будет делать такая девочка!» «Я ничего не делала!» — закричала она, когда его руки легли ей на плечи. Он не сжимал их, не причинял ей боли. Руки были нежными, и почему-то это напугало Беверли больше всего. «Беверли!» — он говорил с неоспоримой, безумной логикой одержимого. «Я видел тебя с мальчиками. Теперь ты хочешь сказать мне, что девочка делает с мальчиками в тех зарослях рядом со свалкой совсем не то, что девочка обычно делает лежа на спине?» «Отстань от меня!» — крикнула Беверли. Злость вырвалась из глубокой скважины, о существовании которой она не подозревала. Злость сине-желтым пламенем вспыхнула в голове. Мешало думать. Все те разы, когда он пугал ее, все те разы, когда он стыдил, все те разы, когда он причинял боль. «Просто отстань от меня!» «Не смей так говорить с папочкой!» В его голосе слышалось удивление. «Я не делала того, о чем ты говоришь! Никогда не делала!» «Может и нет, а может да. Я собираюсь проверить и убедиться. Я знаю как. Снимай штаны». «Нет!» Его глаза широко раскрылись, обнажив желтоватые белки вокруг темно-синих радужек. «Что ты сказала?» «Я сказала нет!» Он смотрел ей в глаза и, возможно, увидел ревущую в них злость, яркий факел бунта. «Кто тебе сказал?» «Беви!» «Кто тебе сказал, что мы там играем? Незнакомец? Мужчина, одетый в оранжевое и серебристое? В перчатках? Он выглядел как клоун, пусть даже он и не клоун. Как его звали?» «Беви, тебе лучше остановиться!» «Нет, это тебе лучше остановиться!» Он взмахнул рукой, не открытой ладонью, а сжатым кулаком, с тем, чтобы врезать так врезать. Беви присела. Кулак просвистел у нее над головой и ударил в стену. Отец заорал и отпустил ее, сунув кулак в рот. Она попятилась от него маленькими семенящими шажками. «Вернись сюда!» «Нет, ты хочешь сделать мне больно! Я люблю тебя, папочка, но я тебя ненавижу, когда ты такой! Больше ты этого сделать не сможешь! Оно заставляет тебя это делать! Ты пустил оно в себя!» «Я не знаю, о чем ты говоришь, но тебе лучше подойти ко мне. Больше я просить не буду». «Нет!» — ответила Беверли и снова заплакала. «Не заставляй меня подойти к тебе и привести сюда, Беви. Ты станешь очень несчастной маленькой девочкой, если я это сделаю. Подойди ко мне». «Скажи мне, кто тебе сказал?» — ответила она. «Я подойду». Он прыгнул на нее с такой кошачьей быстротой и ловкостью, что она, пусть этого и ждала, едва не попалась. Схватилась за ручку кухонной двери, приоткрыла на щель, в которую смогла проскользнуть, и помчалась по коридору к парадной двери так же быстро, как 27 лет спустя будет убегать от миссис Керш. За ее спиной Эл Марш врезался в дверь, вновь захлопнул ее, по центру появилась трещина. «Немедленно вернись, Беви!» — проорал он, распахивая дверь и бросаясь за ней. Парадную дверь закрыли на задвижку. Беверли вошла в квартиру через черный ход. Ее руки тряслись. Одной рукой она пыталась открыть задвижку, другой понапрасну дергала ручку. За спиной вновь заорал отец звериным «Снять штаны с потаскушки!» криком. Наконец она повернула барашек задвижки, и парадная дверь распахнулась. Горячий воздух ходил взад-вперед по горлу. Беверли обернулась и увидела, что отец совсем рядом, тянется к ней, улыбаясь и корча рожи, с торчащими изо рта лошадиными желтоватыми зубами. Беверли проскочила через сетчатую дверь и почувствовала, как его пальцы скользнули по ее блузке, ни за что не зацепившись. Она слетела со ступенек, потеряла равновесие, распласталась на бетонной дорожке, ободрав оба колена. «Немедленно вернись, Беви, пока я ремнем не спустил с тебя шкуру!» Он сошел по ступенькам, а она поднялась с дырками на обеих штанинах. «Снимай штаны!» Из коленок сочилась кровь, обнажившиеся нервные окончания пели «Вперед, Христово воинство!» Беверли оглянулась, он уже надвигался на нее. Эл Марш, уборщик и техник-смотритель. Неприметный мужчина, одетый в брюки цвета хаки и рубашку того же цвета, с двумя нагрудными склапанными карманами. Кольцо с ключами цепочкой крепилось к его ремню, волосы развивались. Но в глазах его не было. Не было того Элла Марша, который тер ей спинку и бил в живот. А делал он и то, и другое, потому что она его тревожила, очень тревожила. Не было того Элла Марша, который однажды попытался заплести ей 7-летней косичку. Получилось хуже некуда, но потом они смеялись на пару, глядя в зеркало на торчащие во все стороны волосы, который по воскресеньям готовил потрясающий гоголь-моголь с корицей, гораздо вкуснее того, что продавали за четвертак в кафе-мороженом Дерри. Не было фигуры отца, мужского начала в ее жизни, образа, лишенного всякой сексуальной примеси. Все это в глазах отсутствовало напрочь. Она видела в них только жажду убийства. Она видела в них оно. Беверли побежала, побежала от оно. Мистер Паскуаль, вздрогнув, удивленно поднял голову. Он поливал лужайку и слушал репортаж об очередной игре Red Sox по транзисторному радиоприемнику, который стоял на перилах крыльца. Братья Циннерманы оторвались от старого автомобиля Hudson Hornet, который купили за $25 и мыли практически каждый день. Один держал в руке шланг, другой — ведро с мыльным раствором. У обоих отвисла челюсть. Миссис Дентон выглянула из окна своей квартиры на втором этаже. На коленях у нее лежало платье одной из шести дочерей, другие платья дожидались своей очереди в корзине, изо рта торчали булавки. Маленький Ларс Тирамениус быстренько утянул вазок Red Bull Flyer с потрескавшегося тротуара и встал на засыхающей лужайке мистера Паскуаля. Он разрыдался, когда Беви, которая весной потратила целое утро, научив его завязывать шнурки кроссовок так, чтобы они не развязывались, крича, с широко раскрытыми глазами пробежала мимо него. Мгновением позже за ней проследовал ее отец, громко зовя Бевви, и Ларс, ему тогда было 3,5 года, через 12 лет он погибнет в мотоциклетной аварии, увидел в лице мистера Марша что-то ужасное и нечеловеческое. Потом его 3 недели мучили кошмары. В них он видел мистера Марша, превращающегося в паука прямо в своей одежде. Беверли бежала. Она полностью отдавала себе отчет, что цена этого забега — ее жизнь. Если отец догонит ее, он не посмотрит на то, что они на улице. В Дерри люди иногда творили безумство. Чтобы это понимать, ей не требовалось читать газеты или знать историю города. Если он ее поймает, то задушит или забьет до смерти то ли руками, то ли ногами. А когда все бы закончилось, и кто-нибудь пришел и забрал его, он сидел бы в камере точно так же, как сидел в ней отчим Эдди Коркорона, ошеломленный и не понимающий, что натворил. Она бежала к центру города, и по пути ей встречалось все больше людей. Они таращились сначала на нее, потом на бегущего следом отца. На лицах отражалось удивление, на некоторых даже изумление. Но этим все и заканчивалось. Какое-то время люди еще смотрели им вслед, а потом шли дальше, прежним маршрутом. Воздух, который поступал в легкие Беверли и выходил из них, становился все тяжелее. Она пересекла канал, кроссовки стучали по бетону тротуара, а справа от нее автомобили погромыхивали по тяжелым деревянным балкам моста. Слева она видела каменную арку, там, где канал уходил под центр города. Она резко пересекла главную улицу, не обращая внимания на гудение клаксонов и визг тормозов. Пересекла, потому что пустошь находилась по другую сторону улицы. От нее Беверли отделяла чуть ли не миля, и чтобы попасть туда, ей предстояло сохранить отрыв от отца на крутом подъеме в милю или на одной из еще более крутых боковых улиц. Но ничего другого не оставалось. «Вернись, маленькая сучка, я тебя предупреждаю!» Уже на другой стороне улицы она позволила себе обернуться. Тяжелая копна рыжих волос в этот момент переместилась на одно плечо. Ее отец пересекал мостовую, обращая внимание на автомобили не больше, чем она, и ярко-красное лицо блестело от пота. Она нырнула в переулок, который проходил за складским рядом. В переулок выходили зады зданий, выстроившихся вдоль подъема в милю. Старбиф, Армаур, Мит Пакинг, Хэмпхилл Сторидж энд Уэрхаусинг, Игл Биф энд Кошер Митс. Узкий, вымощенный брусчаткой переулок сужался еще сильнее в тех местах, где в него выкатывали мусорные контейнеры и баки. Брусчатку покрывала слизь, и один только бог ведал, что и когда здесь проливали. Воздух наполняли разные запахи, одни слабые, другие резкие, третьи просто валили с ног, но все говорили о мясе и забое скота. Жужжали тучи мух, из некоторых зданий доносился леденящий кровь, визг вгрызающихся в кости пил. Она то и дело поскальзывалась на брусчатке, ударилась бедром об оцинкованный мусорный бак, и из нескольких газетных свертков наружу вылезла требуха, как большие сочные цветы в джунглях. «Тебе и так уже крепко влетит, Бевви! Я тебе это обещаю! Дальше будет только хуже, девочка!» Двое мужчин стояли у двери на погрузочной площадке Kirchner Packing Works, жевали толстые сэндвичи, корзинки для ланча стояли под рукой. «Тебе остается только раскаяться, девочка», — прокомментировал один. «Видать, ты крепко насолила, папеньке». Второй рассмеялся. Он приближался. Она слышала грохот его шагов и тяжелое дыхание чуть ли не у себя за спиной. Глянув направо, увидела черное крыло его тени, бегущей по высокому дощатому забору. А потом из его груди вырвался крик изумления и ярости. Ноги его заскользили, и он плюхнулся на брусчатку. Через миг он поднялся, но с губ больше не срывались слова, только бессвязные злобные крики, а мужчины на погрузочной платформе хохотали и хлопали друг друга по спине. Переулок свернул налево, и Беверли остановилась, ее рот в ужасе раскрылся. Городская мусоровозка стояла на выезде из переулка. Зазор с обеих сторон не превышал 9 дюймов. Двигатель работал на холостых оборотах. Перекрывая этот мерный гул, до нее доносился неспешный разговор из кабины мусоровозки. И тут мужчины прервали работу, чтобы перекусить. До полудня оставалось 3 или 4 минуты. Еще чуть-чуть, и начнут бить часы на здании суда. Она снова услышала отца. Он приближался. Беверли упала на брусчатку и поползла под мусоровозкой, отталкиваясь локтями и ободранными коленями. Запахи дизельного топлива и выхлопных газов, смешавшись с густым запахом мяса, вызывали тошноту. Легкость, с какой Беверли продвигалась вперед, не радовала. Она скользила по склизкой грязи, покрывавшей брусчатку. Но Беверли продолжала ползти и только раз слишком поднялась над брусчаткой, коснувшись горячей выхлопной трубы мусоровозки. Ей пришлось прикусить губу, чтобы сдержать крик. «Беверли, ты под ней!» Слова разделялись вдохами. Забег и отцу дался нелегко. Она обернулась и встретилась с ним взглядом. Он, нагнувшись, заглядывал под мусоровозку. «Оставь меня в покое!» — удалось вымолвить ей. «Сука!» — ответил он сиплым, захлебывающимся слюной голосом. Улегся на брусчатку, звякнув ключами, и пополз следом. Движения его рук и ног нелепым образом имитировали плавание стилем брасс. Беверли добралась до кабины мусоровозки, схватилась за огромную шину, ее пальцы утонули в протекторе до второй фаланги. И резко поднялась, ударилась копчиком о передний бампер, а в следующее мгновение снова бежала, направляясь к подъему в милю. Спереди блузку и джинсы покрывала липкая слизь, вонь от которой поднималась до небес. Оглянувшись, она увидела кисти и веснущатые руки отца, показавшиеся из-под кабины мусоровозки, совсем как клешни воображаемого ребенком чудовища, вылезающего из-под кровати. Быстро, не думая, она нырнула в проход между складом Фельдмана и флигелем братьев Трекер. Этот проход, слишком узкий, чтобы зваться проулком, заполняли сломанные ящики, сорняки, подсолнухи и, само собой, мусор. Беверли метнулась за кучу ящиков и присела за ними. Несколько мгновений спустя она увидела отца, который проскочил мимо устья прохода и начал подниматься на холм. Беверли встала, повернулась и поспешила к дальнему концу прохода. Там его перегораживал сетчатый забор. Она вскарабкалась на него, перелезла, спустилась вниз, оказавшись на территории теологической семинарии Дерри. Побежала по идеально выкошенной лужайке и вокруг здания. Услышала, как внутри играют на органе что-то классическое. Ноты, приятные и спокойные, казалось, отпечатывались на неподвижном воздухе. От Канзас-стрит семинарию отделяла высокая зеленая изгородь. Беверли посмотрела сквозь нее и увидела отца, который, тяжело дыша, шел по противоположной стороне улицы. Под мышками на рубашке темнели круги пота. Он оглядывался, уперев руки в бока. Ключи на кольце позвякивали, ярко блестя на солнце. Беверли наблюдала за ним, тоже тяжело дыша. Сердце испуганное и быстро-быстро колотилось в горле. Ей очень хотелось пить, а собственный запах вызывал отвращение. «Если бы я рисовала комикс, — подумала она, — то обязательно изобразила бы идущие от меня волны вони». Ее отец медленно перешел на ту сторону, где находилась семинария. У Беверли перехватило дыхание. «Пожалуйста, Господи, я больше не могу бежать! Помоги мне, Господи, не дай ему найти меня!» Эл Марш медленным шагом шел по тротуару, мимо спрятавшейся по другую сторону зеленой изгороди дочери. «Дорогой Боже, не дай ему унюхать меня!» Он не унюхал. Возможно, потому что, упав в переулке и поползав под мусоровозкой, пахнул ничуть не лучше, чем она. Он ушел. Беверли наблюдала, как отец спускается по склону холма подъем в милю, пока он не скрылся из виду. Она медленно поднялась. Одежда грязная, лицо грязное, спина болела в том месте, где она обожглась о выхлопную трубу мусоровозки. Но все это бледнело в сравнении со смерчем, который бушевал в ее мыслях. Беверли чувствовала, что ее унесло на край мира, где становились неприменимы обычные нормы поведения. Она не могла представить себе, как пойдет домой, но и не могла представить, как не пойдет. Она ослушалась своего отца, ослушалась его. Беверли пришлось вытолкать из головы эту мысль, потому что от этого ныло под ложечкой. Она слабела, и ее начинало трясти. Она любила своего отца. Разве не об этом говорила одна из 10 заповедей? «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, да долголетен будешь и на земле». Да, но это был не он, не ее отец. Если на то пошло, он был кем-то совсем другим, самозванцем. Оно. Внезапно она похолодела, потому что в голове сверкнул жуткий вопрос. А не случилось ли такое и с остальными? Или что-то подобное? Она должна их предупредить. Они причинили оно боль, и, возможно, оно пытается принять меры, чтобы обезопасить себя, чтобы они никогда больше не смогли причинить оно боль. Да и потом, куда ей теперь идти? Они — единственные ее друзья. Билл. Билл сообразит, что делать дальше. Билл подскажет ей, что делать дальше. Беверли остановилась там, где дорожка, выходящая с территории семинарии, пересекалась с Канзас-стрит и выглянула из-за изгороди. Ее отец ушел. Она повернула направо и зашагала по Канзас-стрит к пустоши. Возможно, никого из них там сейчас и не будет. Они разошлись по домам, на ланч, но они вернутся. А пока она может спуститься в прохладный клубный дом и постараться хоть как-то успокоиться. Она оставит маленькое окно открытым, чтобы в подземный дом попадало хоть немного солнечного света, и, возможно, даже сумеет поспать. Ее уставшее тело и перенапрягшийся разум ухватились за эту мысль. Сон. Да, он точно пошел бы ей на пользу. Опустив голову, она прошла мимо последних домов. Далее дома уже не строили, потому что земля слишком круто скатывалась в пустошь. В пустошь? Куда? Она просто не могла в это поверить. Прокрался ее отец, чтобы шпионить за ней. Она, конечно, не слышала шагов у себя за спиной. Парни старались изо всех сил, чтобы не издавать ни звука. Добыча уже раньше убегала от них, и на этот раз они намеревались ее не упустить. Они приближались и приближались, ступая неслышно, как кошки. Рыгало и Виктор ухмылялись, но лицо Генри оставалось отсутствующим и серьезным. Непричесанные волосы торчали во все стороны. Взгляд блуждал, как у Элла Марша в квартире. Один грязный палец он прижимал к губам. Пока они сокращали разделявшие их расстояние с 70 футов до 50, до 30. В то лето Генри устойчиво продвигался над какой-то психической бездной. Шагал по мосту, который неумолимо сужался и сужался. В день, когда он позволил Патрику Хокстеттеру полоскать себя, мост этот превратился в проволоку канатоходца. Проволока лопнула этим утром. Он вышел во двор в одних только рваных, пожелтевших от мочи трусах и посмотрел в небо. Призрак луны, что светило прошлой ночью, еще не закатился за горизонт, и как только взгляд Генри упал на луну, она внезапно изменилась, превратившись в ухмыляющийся череп. Генри упал на колени перед этим лицом черепом, охваченный ужасом и радостью. Голоса призраки заговорили с луны. Голоса менялись, иногда сливались в единое бормотание, в котором не разобрать ни слова. Но он чувствовал истину, состоявшую в том, что все эти голоса — один голос, один разум. Голос велел ему разыскать Виктора и Рыгала и прийти с ними на угол Канзас-стрит и Костелло-авеню около полудня. Голос сказал, он сам поймет, что нужно делать. И действительно, появилась эта манда. Он ждал, чтобы голос сказал ему, что делать дальше. Ответ пришел, когда они продолжали сокращать дистанцию. Голос послышался не с луны, а из канализационной решетки, мимо которой они проходили. Голос тихий, но отчетливый. Рыгало и Виктор посмотрели на решетку, словно ошарашенные, загипнотизированные. Потом вновь повернулись к Беверли. «Убей ее!» — приказал голос из канализации. Генри Бауэр сунул руку в карман джинсов и достал продолговатый предмет длиной в 9 дюймов, отделанный по бокам пластмассой, имитирующей слоновую кость. У одного края этого сомнительного произведения искусства поблескивала маленькая хромированная кнопка. Генри нажал на нее, из щели в конце рукоятки выскочило 6-дюймовое лезвие. Он подбросил нож на ладони, прибавил шагу. Виктор и Рыгало, они по-прежнему выглядели ошарашенными, тоже прибавили шагу, чтобы не отстать. Беверли не слышала их в прямом смысле этого слова. Ни звуки шагов заставили ее обернуться, когда Генри Бауэрс чуть ли не вплотную приблизился к ней. Согнув колени, осторожно ставя ноги на бетон тротуара, с застывшей улыбкой на лице, Генри двигался бесшумно, как индеец. Нет, сработало чувство слишком явное, однозначное и сильное, чтобы проигнорировать его. Чувство, что...